Филипп, пресыщенный и алчный, без отдыха, как волк, рыскал в поисках, кого бы пожрать, и мизерность добычи, мир, обглоданный до костей, приводил его в бешенство. Ни он, ни Анетта ни разу не пытались увидеться в ночь, но и не теряли друг друга из виду. После смерти Марка, вызвавшей отклики в парижских газетах, Филипп встретил на улице мать в траурной одежде. И в порыве восхищения он подошел к ней. Почти обо всем они думали различно. В политике Вилар был сторонником диктатуры. Человеческие массы в его представлении были неким враждебным стадом, которое следует обуздывать и укрощать. Этот жестокий ум причислял движение масс к слепым силам природы. Между ним и Жюльеном Дави существовала глубокая и непримиримая антипатия, хотя они и не выражали ее из уважения к Анетте. Когда Филипп, Вилар и Анетта оставались вдвоем, им не мешал разделявший их барьер. До сих пор в них жила, их связывала прежняя близость. А они знали друг друга и в любви, и в бою. Каждый знал силу и слабости другого. И было еще одно обстоятельство, которое втайне сближало их. Оба знали, что обречены. При первых же вопросах, которые Анетта задала Виллару относительно своего недуга, он сразу поставил точки над «и», он никогда не мямлил. Он сам описал все симптомы, которые чувствовала Анетта. Боль, пронзавшая грудь, распространялась на левую лопатку и захватывала всю руку до кончика ногтей. Знакомая картина, он заметил отечность и синеву под глазами своей пациентки и бледность руки. Это тело было телом женщины, которой он обладал. И хотя и Анетта, и Филипп помнили об этом, сейчас он смотрел на нее холодным, испытующим взором врача. И Анетта тоже вдруг увидела свое тело, как он со стороны. «Значит, грудная жаба?» — спросила она. «Классическая», — ответил Филипп. «Слава богу, хоть на сей раз вы не сможете упрекнуть меня в романтизме», — пошутила Анетта. Он глядел, как она застегивает блузку. «Ну, а как далеко зашло дело?» — спросила Анетта. «Болезнь уже не в начальной стадии». Это я и сама знаю. Сколько еще осталось? Смотря по обстоятельствам, надо поменьше ходить. Да и так почти не хожу. Даже в неподвижности вы всегда найдете способ бежать, сломя голову. А вы знаете средств помешать этому? Не знаю, а если б знал, возможно, не сказал бы вам. Иные лекарства убивают вернее, чем сама болезнь. Умереть от болезни или от врача предпочитаю болезнь. Филипп одобрил ее. Он знал, что и сам обречен, его подтачивало неизлечимое заболевание почек. Поэтому он склонен был не мешать Анетте, полагаясь на ее опыт в управлении собственным кораблем. Однако наложил запрет на публичные выступления и на деятельность в комитетах. Тут совет врача совпадал с его неприязнью к общественной деятельности Анетты. Но Анетту не так-то легко было провести. Естественно, она заупрямилась. Однако болезнь сама призывала ее к благоразумию. Она-то рассуждала здраво и не стала упорствовать. Пришлось выйти из упряжки. Филипп даже не счел нужным скрывать свое торжество. «Не спешите радоваться», — осадила его Анетта. «У меня в запасе не одна стрела». «Ну, у вас, амазонка, всего две руки, чтобы натягивать лук». «Ошибаетесь, я завела себе еще и другие руки». Там далеко у нее была дочь Ася, а здесь при ней малыш, сын ее сына. Как и 30 лет назад у нее на руках оказался ребенок, которого надо было растить. Но ничто не повторяется. Ребенок был не тот, сама она была не та. Когда 30 лет идешь по одной дороге с сыном, потом все начинаешь с изнова, нет уже прежней лихорадки ожидания, знаешь, куда ведет путь. Он словно размеченная доска для игры. В гусек, где в заранее обозначенном месте найдешь колодец или тюрьму, или радость. Иной раз, конечно, собьешься с пути, ведь за это время пейзаж изменился. Здесь прошло целое поколение. Открылись новые рытвины, а старые засыпало землей. И именно потому, что так свежи воспоминания, рискуешь заблудиться. И потом есть новое, крошечное существо, и хотя оно и создано из кусочков прежнего, все же совсем другое. Другой мир. Другие времена. И это маленькое существо, которое только что появилось на свет, которое вы сами же учили ходить, с первых шагов уверенно стоит на земле. Он шагает в ногу с сегодняшним днем. Они заодно, а вы остались за дверью.